Они остались втроем. Глеб настороженно поглядывал на Ксиву. У этого странного супчика настроение менялось по 30 раз на дню. То он балагурил, то вдруг начинал ворчать. Мальчик так и не понял, как относиться к его выходкам, а посему инстинктивно подошел поближе к брату Ишкарию. По крайней мере, знаешь, чего от него ожидать. «Ну, наконец-то!» Завидев лодку, Ксива поспешно полез вниз. «Слышь ты, слуга исхода, двигай за мной!» «А я?» Глеб ухватился было за трос. «Э, пацан, ты чего? У него же оружия нет, погоди чуток!» Сектант, судорожно пыхтя, исчез за краем. Мальчик остался один. Осознание этого пришло не сразу, подобно холоду, заползающему под приоткрытое одеяло. Страх вливался в него неумолимо, заполнял разум, несмотря на попытки отогнать позорное чувство. Казалось бы, чего бояться? Глеб огляделся. Ну, туман, ну, дорога позади. Ни души вокруг, тишь да гладь. И тут порыв ветра разметал лоскуты белесой дымки, приоткрыв на миг одинокий странный силуэт, неподвижно стоявший на асфальте немного поодаль. Судорожно рванув пистолет, Глеб прицелился. Собственное дыхание громом отдавалось в ушах. Сердце ухало. В памяти услужливо всплыл жуткий рассказ Ксивы. Стоит посреди дороги типчик какой-то в балахоне до пят. Прямо посреди дороги встал столбом и не шелохнется. Под капюшоном не видать ни рожна. Потом присел немного, да как, сиганет на крышу. Через бортик перемахнул и был таков. Мальчик задрожал. Пальцы напряглись на курках, но разум вовремя подавил приступ паники. Мысли метались, как заведенные. А вдруг показалось? Или нет? Ну уж дудки. Еще раз я не облажаюсь. Глеб водил дулом пистолета по сторонам, напряженно вглядываясь в пространство перед собой. Пусто. Сзади донесся плеск весел. Мальчик попятился к кромке обрыва, затем судорожно убрал оружие и, схватившись за трос, перемахнул через край. Отталкиваясь ногами от ржавых балок, принялся спускаться. Шум воды как-то сразу усилился. Голова снова закружилась. Аккуратно переступая по торчащей стены арматуре, Глеб кинул быстрый взгляд вверх. Кромка была уже далеко и еле просматривалась в пелене тумана. То ли неровные края асфальта так причудливо нависали над обрывом, то ли он действительно еще раз увидел это. Незнакомец в капюшоне, наклонившись над проломом, наблюдал за Глебом. Руки на секунду ослабли, трос выскользнул, и перед глазами, стремительно рванувшись вверх, замелькала изломанная поверхность бетонной стены. Удар. Брызги ледяной воды. Глеб открыл глаза. С боков нависали дутые борта лодки. «Шайтан! Ты совсем дурной! Зачем прыгал? Зачем пугал?» Фарид гневно смотрел со своего места. «Извините». Глеб приподнялся с дна лодки, усаживаясь поудобнее. Оступился. Уключены мерно заскрипели, лодка плавно двинулась по воде. Глеб в последний раз посмотрел наверх. Был там кто-то или нет, теперь уже не важно. Рассказывать что-либо Фариду мальчик не хотел. Насмех поднимут потом, да и только. На середине пролома течение увеличилось. Здесь боец поднажал, забирая левее. Чем дальше они удалялись от покинутого края переправы, тем легче становилось на душе у Глеба. Страх отпустил. Когда мальчик, убаюканный шелестом волн, расслабленно откинулся на бортик, что-то сильно толкнуло его снизу, через мягкое дно лодки. Глеб подскочил, словно ужаленный. В то же мгновение правое весло вырвалось из рук Фарида и, сильно дернувшись, исчезло в воде вместе с сорванной уключиной. Таджик ошалело таращился на воду, пока за борт не уцепилась темно-зеленая трехпалая лапа. Фарид вскрикнул, рефлекторно долбанув по лапе вторым веслом. Та исчезла в темной воде, оставив на бортике длинный слизистый след. Таджик перебрался на нос, принявшись отчаянно грести оставшимся веслом. Вода вокруг забурлила, запенилась. На секунду на поверхности промелькнул сине-зеленый горб непонятного существа. Мальчик запаниковал, до боли в ладонях стиснув страховочный фал, тянувшийся вдоль бортов. Из ступора его вывел резкий окрик Фарида. «Не тупи, малый! Стреляй!» Глеб вскинул пернач. Загрохотали выстрелы. Образуя фонтанчики брызг, пули одна за другой прошивали водную массу, и как бы в ответ поверхность вскипала, вспучивалась от продолговатых гибких тел, шнырявших вокруг. Поднимая тучи брызг, в воздух взметнулась жутковатая тварь, отдаленно напоминавшая человека. Мальчику не удалось рассмотреть ее. Лишь блеснули в лучах фонаря длинные ластообразные конечности. Глеб выстрелил практически в упор. Амфибию отшвырнуло назад. Тело мутанта плюхнулось в воду, оставив на поверхности темно-бурые кровавые разводы. «Сзади!» — рявкнул Фарид, вовремя оглянувшись. Глеб инстинктивно упал на дно лодки, прикрыв голову. По шлему что-то проскрежетало, мелькнула на мгновение широко разъявленная пасть с россыпью крошечных острых зубов, а скользкая туша, промахнувшись, свалилась в воду по другую сторону лодки. Мальчик пальнул вдогонку и привстал на колено, осматриваясь. Из тумана показался противоположный край руин водопропускного сооружения. Рядом с ним, днищем вверх, качался на волнах остов небольшого суденышка. На ржавом горбу стояли Ната и Таран. Оба без суеты выцеливали приближающуюся лодку. Стоило очередной уродливой башке показаться на поверхности, два синхронных выстрела с обоих стволов разнесли ее на куски. Затем и сверху донесся грохот выстрелов. Сталкеры били по мутантам с края разлома. Завидев наставника, Глеб воспрянул духом. Теперь уже скоро, совсем чуть-чуть. Еще одна амфибия, извернувшись в воздухе, обрушилась на спину Фарида. Боец заорал, пытаясь стряхнуть хищную тварь. Весло уплыло. Мальчик бросил пистолет и кинулся на выручку. Отодрать скользкую тушу от таджика оказалось непросто. Глеб выхватил нож, примерился и всадил лезвие в чешуйчатое тело. Амфибия зашипела и, дернувшись, перемахнула через борт. Фарид бессильно упал на дно лодки. На спине сталкера через прокушенный в нескольких местах комбез сочилась кровь. Быстрым течением лодку стремительно относило в сторону. «Лови!» Откуда-то сверху, раскручиваясь в воздухе, прилетел конец троса. Глеб, чудом не выпав в воду, вцепился в трос, подтянул, привязывая конец к скобе на носу. Лодку дернуло, потащило к конструкции. Гвалт вокруг не умолкал. Сталкеры били по мутной поверхности, не давая мутантам высунуть нос. Вода вокруг побагровела. Тут и там всплывали уродливые чешуйчатые трупы. Фарид стонал, пытаясь подняться на колени. Глеб подобрал со дна пернач, судорожно перезаряжая. Нос лодки тем временем ткнулся в днище подтопленного баркаса. Ната помогла мальчику вытащить шатавшегося таджика. «Живо наверх!» Таран скупыми очередями бил по воде, превратившийся в густой рыбный бульон. Они подтащили Фарида к нагромождению обвалившихся бетонных глыб. Зацепив карабин за пояс бойца, Ната дернула трос. Тело раненого поползло вверх. «Давай сам!» — Ната подтолкнула Глеба к обломкам конструкции. «Вон там, справа, решетка! Лезь по ней! Я подстрахую!» Мальчик вскарабкался по обломкам плит и запрыгнул на длинное полотно решетчатой арматуры. Ната полезла следом. Решетка под ногами вибрировала и шаталась. Глеб замер на мгновение, но девушка подгоняла его довольно грубыми окриками. Краем глаза мальчик заметил наставника. Тот уже пристегнул карабин спущенного сверху троса. Раненого Фарида оттаскивали от края разлома. Наконец сверху показалась чья-то рука, ухватила паренька за шкирку и довольно бесцеремонно выдернула наверх. В следующий момент что-то грохнуло, взметнулся столб пыли, и решетчатая ферма с противным скрежетом, словно в замедленной съемке, отошла от стены. Снизу раздался испуганный крик. Девушка висела посередине решетки на руках, отчаянно извиваясь. «Ната!» — заорал командир. «Спускайся обратно!» Ферма дернулась, опустившись еще ниже. Перебирая руками, девушка быстро полезла вниз. Огромная решетка заваливалась все быстрее и лишь чудом не накрыла Нату. Девушка прыгнула на бетон, кубарем откатившись в сторону. Взметнув в воздухе высокие фонтаны воды и бетонного крошева, груда арматуры обрушилась вниз. «К лодке, Ната! К лодке!» В клубах поднявшейся пыли было не разобрать, что творится внизу, но потом одинокая фигурка вынырнула из мутного облака и вскочила на борт лодки. «Тащи!» — рявкнул Кондор. Дым обхватил конец веревки, обвил пару раз вокруг своей могучей клешни и мощно потянул. Лодку стремительно протащило по бетону, рвануло вверх. Ната отчаянно вцепилась в дощечку сиденья обеими руками. «Там! «Там! Эти!» — заверещал Глеб, всматриваясь в толщу воды. Поверхность воды снова вскипела. Из потока стремительно выскакивали верткие тела всей массой, обрушиваясь на лодку. Амфибии одна за другой срывались вниз, отскакивая от упругих бортов, но некоторые повисли в опасной близости от Наты, вгрызаясь в резину. Один борт зашипел, выпуская воздух. Лодка теперь более напоминала гроздь винограда. Твари облепили ее со всех сторон. Под весом дергающихся туш лодку дернуло вниз. Дым охнул, зарычал и, пропахав в грунте длинные борозды, остановил падение. Рванул канат на себя. «Чего встали? Помогайте!» — надрывался Кондор. Бойцы подскочили к тросу и, оскальзываясь, потащили лодку вверх. В этот момент веревка лопнула, попав на острый край бетонной балки. Сталкеры кубарем покатились по асфальту. Лодка рухнула на бетонные глыбы, увлекая за собой скопище визжащих тварей. Дым поднялся на ноги, как-то страшно зарычал и, разбежавшись, сиганул в пропасть. Глеб ошалел и смотрел, как летит вниз, перебирая ногами в воздухе огромное тело. Сердце ёкнуло, когда 200-килограммовая туша рухнула на верхушку торчащего над водой днища баркаса. Корпус гулко зазвенел, подобно колоколу. Мальчик зажмурился, однако любопытство пересилило. Дым медленно поднимался. Невероятно, но кости мутанта выдержали удар. Геннадий выхватил из ножен огромный тесак и ринулся к останкам лодки. Амфибии корчились под нещадными ударами. Обрубки лап и хвостов летели в разные стороны. Расшвыряв скользкие тела, дым метался вдоль кромки воды, но девушки нигде не было. Он прыгнул обратно на остов суденышка, вглядываясь в мутную воду. «Дым!» Мутант увидел, наконец, Нату и облегченно выдохнул. Прижавшись к стене, девушка стояла на железном карнизе метрах в четырех от земли. Никто и не заметил, как она успела перепрыгнуть туда с лодки. Таран уже высмотрел ее сверху и теперь шустро спускался на тросе. Дым победно заревел, воздев огромные руки к небу, и тут ржавый баркас под ним дрогнул, начав стремительно погружаться в воду. Со всех сторон на бойца ринулись уродливые твари. Сталкеры открыли шквальный огонь, но все было тщетно. Погребенный под клубком скользких тел, мутант в считанные секунды ушел под воду. Глеб до боли сжал кулаки и орал вместе со всеми. Стрельба прекратилась. Сталкеры в ужасе таращились на бурлящую поверхность и выли от бессилия. Над обрывом показалась голова Тарана. Проводник ухватился за край плиты, подтянулся и выполз наверх. На его спине, обхватив сталкера руками и ногами, висела Ната. Скатившись на шершавый бетон, девушка разрыдалась. «Ну все, все, уже ничего не изменишь. Не надо». Кондор обнял ее, пытаясь успокоить, хотя и сам чувствовал себя не лучше. Ксива грубо выругался. Вниз полетела граната. Под грохот взрыва в воздух взметнулся огромный водяной фонтан. «Отставить!» Кондор вскочил, окидывая отряд суровым взглядом. «Подобрать сопли! Поднимайте Фарида, мы идем дальше. Таран, веди!» Ровная линия дороги тянулась вдаль, решительным росчерком рассекая акваторию Невской губы. Отряд шагал по дамбе, растянувшись в неровную цепочку. Пронизывающий ветер трепал одежду. Пенистые волны непрерывно штурмовали рукотворную преграду, вгрызаясь в насыпь из прибрежных валунов. Стихия салютовала пенистыми брызгами, приветствуя щедрых гостей. Подношение было принято.